бывший кладбищенский директор, шевельнув губами, спрятал золотые зубы куда-то внутрь себя и сообщил, что желает все захоронения на Богодуховском кладбище производить своими силами и при помощи своей рабочей артели. Подготовка могил, дроги, священник, кто вас желает, все от бывшего директора. Ну и, разумеется, похоронные принадлежности. Так как, доверительно сообщил бывший директор, у господ немцев с этим вопросом организационные сложности. Ихние войска гробами, например, снабжаются из Фатерланда. Стандарт. Ну что ж, солидно поглаживая плешь, сказал Жавтяк, мы возражений не имеем и поддержим. Дело вы задумали, конечно, большое, средства потребуются, а субсидии не ходатайствую, потупившись, сообщил директор. Поднакопили? Так ведь куда денешься? Геннадий Тарасович взял заявление, подумал и написал резолюцию с твердыми знаками и ятями, который помнил неточно и потому расставил их наугад. Резолюция была положительная и благожелательная. Прочитав решение бургомистра, бывший директор кладбища, а ныне владелец похоронного бюро «Последний путь», поклонился, улыбнулся и еще раз поклонился, словно его опять завели. У Жавтяка же лицо стало печальным и выжидающим. Разумеется, он понимал, что рискует, и даже очень рискует, но, рискнув всем, ему не имело смысла бояться пустяков. Благодарности только. Да разве сами немцы не понимали, что на их оккупационные марки прожить невозможно? Вот так, с легким вздохом, произнес Геннадий Тарасович. Все еще кланяясь и улыбаясь, ныне владелец, отвернувшись, вынул из бумажника и отчитал гонорар бургомистру. «Это что?» — спросил Жавтяк строго. «Пожертвование», — бойко ответил директор-владелец. «Мало ли нужд встречается, вот я и прошу». «Прекрасно», — кивнул Жавтяк. «Засим желаю здравствовать». После кладбищенских дел он занимался крысиными ядами, выдал патент на производство суррогатного табака «Боедера», выгнал в толчки с яростной руганью старого и хорошо знакомого ему провизора Якова Моисеевича Певзнера за то, что тот просил освободить арестованную мать жены, велел своему секретарю-сектанту запаковать конфискованную свиную колбасу, наложил еще с полдюжины всяких резолюций и, заперев в печати штамп вместе с опечатанными бланками паспортов и разрешений на передвижение в пределах комендантства, твердым шагом крупного деятеля вышел на Морозную улицу. В бобровой боярской шапке с бархатным донышком, в шубе на хорьках с бобровым же воротником, не торопясь, пересек он улицу и направился к тому казино «Милая Бавария», куда еще так недавно заходил только с черного хода, чувствуя себя последним нищим. Теперь он был хозяином. Как в давние-давние времена в ресторане «Гранд Отель», сейчас сбросит он на руки почтительному швейцару шубу, весело и солидно посетует на мороз и, потирая руки по коврам, кивая знакомым, войдет в залитую светом залу, взглядом выбирая столик поуютней. Как-никак, если мерить по-старому, он городской голова, никак не менее. И совсем позабыв давешнюю быструю мысль о том, что он пропал и ему теперь крышка, бургомистр профессор Жавтяк в предвкушении добротного обеда, красивой подачи и учтивой обслуги, даже несколько помолодев от этих мыслей, зашагал быстрее и, спустившись на несколько ступенек вниз, распахнул перед собой зеркальную дверь казино. Все было совершенно так, как ему представлялось в мечтах. Где-то далеко, в ярком свете электрических ламп, играл струнный оркестр. Пахло добротной едой, немножко немцами, их офицерским одеколоном, сигарами. Швейцар в золоте с бородищей кинулся навстречу Геннадию Тарасовичу, и тот, потирая руки, как и предполагал, начал было сбрасывать шубу. Но в это мгновение швейцар сказал ему быстро и злобно: «Давай отсюда!» только для господ офицеров Рейх. Понятно? Давай.